Глава 12. «Вот», — кивнул Пол, — «давай». Дженни поглядела на дверь. Дверь как дверь, круглая ручка, прорезь для ключа. «Там чердак, а в нем подсобки, старая мебель, сломанные пылесосы, ламповые приемники из номеров и прочий хлам», — перечислил Пол. «Открывай». «Ага». Дженни заглянула в замочную скважину. Там было темно. «Есть ломик?» «Чего?» «Гвоздодер подойдет, пожарный топор, ледоруб». «Как ты...» — Пол негодовал. «Как ты еще шутить можешь?» «Это от страха», — призналась Дженни. «Когда страшно, надо посмеяться, и станет легче. Смех убивает страх. Серьезно. А перочинный нож? Или толстая скрепка?» Мальчик вручил ей маленький перочинный нож. «Только не сломай, мне его дед подарил». «Постараюсь». Дженни выбрала тонкое загнутое лезвие. Она понятия не имела, для чего оно используется. «Наверное, для взлома замков», — предположила девочка. «Уж больно удобная штука». Она осмотрела дверь ясным взором. Синий контур замка проступил сквозь дерево. «И на что тут нажимать?» Она принялась орудовать ножом, действуя исключительно наобум. «Главное — провернуть вот эту штуковину. Или эту. А может, этот язычок?» «Как думаешь, Мэри...» — начал Пол. «Несомненно». Прошла всего минута, а Дженни от усилий уже взмокла. «Ее убили». «Открывай уже!» — занервничал Пол. «До круглой комнаты здесь рукой подать». «Сначала они должны разобраться. Нажми-ка на дверь. Разобраться между собой. Ручку поверни и держи вот так. А уж потом искать нас». Дженни прицелилась и со скрежетом надавила на замок. Внутри двери что-то лязгнуло, она со скрипом приоткрылась. «Получилось! Ты настоящая ученица фокусника!» — возликовал Пол, и тут же его лицо вытянулось, когда Дженни вручила ему нож. Лезвие было изогнуто и исцарапано. «Эй! Я же просил!» «Это ради твоего спасения, дед бы понял. Ты, кстати, не говорил, что у тебя есть дед». Дженни бодро шагнула вслед за ним. «Где тут свет включается?» «Они изба в разводе. Сейчас включу». Пол пошарил за дверью. Под потолком протянулась редкая цепь лампочек. Почти у самого входа на груди старых матрасов под пледом лежала Энн. Дженни мгновенно оценила обстановку и закрыла дверь до щелчка. Они оказались запертыми на чердаке. «Как ты думаешь, она жива?» «Конечно, жива». Дженни отчетливо видела пламя жизни, текущее по телу Энн. «Просто она без сознания». «Будешь тут в сознании, когда... дозу вкатили». Пол указал на следы от иглы на сгибе локтя. «Она под наркозом. Похоже, ее держат здесь со вчерашнего вечера». «Да». И мы забрались в логово убийцы. От этой мысли Дженни стало нехорошо. «Ты искала укромное место», — заметил Пол. «Преступники тоже их любят». «Это смешно». Дженни присела на матрас. «Ты уловил основной принцип. Шутить всегда, шутить везде, и тогда не так страшно жить». Она огляделась. Чердак был большой, он протянулся над всем зданием, и последние 100 лет сюда складывали все, уже не настолько нужное, чтобы его имело смысл использовать, но не настолько ненужное, чтобы его имело смысл выбрасывать. Хлама накопилось много. Пиренеи, Альпы, Гималаи, рухляди и барахла. «Все не так плохо. Во-первых, мы здесь можем долго играть в прятки», — сказала она. «Во-вторых, здесь она нас будет искать в последнюю очередь. Все ключи ведь у нее. В-третьих, тот, кто войдет в эту дверь в ближайшее время, и будет, скорее всего, убийца. А в-четвертых, мы замерзнем раньше, чем сюда кто-нибудь войдет», — закончил за нее Пол. Дженни выдохнула клуб пара и грустно согласилась. «Ты прав». «И почему вы не отапливаете чердак?» «Дорого». Пол зарылся в гору пакетов с какими-то тряпками. Ты так аллергию себе заработаешь. Лучше аллергия, чем простуда. Лови. Он швырнул ей увесистый пакет. Одеяло. Постельное белье. Давай гнездиться, сказала Дженни. Только от входа подальше, вот за теми шкафами. Темно, нас не видно, а дверь как на ладони. Хватай матрас. Они погасили свет, закутались в одеяло и лежали на матрасе плечом к плечу. Как солдаты или матрешки? Или матрешки-солдаты? О, Господи! Дженни поняла, что засыпает. Дождь барабанил по крыше дробно и в разнобой стучал, казалось, по самой голове. Ветер задувал в слуховые окошки. На улице штормило. Девочка зевнула. Одеяло понемногу согревали, а темнота успокаивала. Как под кроватью спрятались. По интонации Джен уловила, что Пол улыбается. «Ага. Кто из них убийца?» Дженни задумалась. «Зуб даю, это Дебора. Злющая такая». «Мне тоже так казалось», — кивнула девочка. «А теперь не знаю. Может, Сара? Такая незаметная? Или сама Мэри? Уж больно она активно ведет следствие. А может, Эмили? Или Маргарет? Нет, Маргарет вряд ли, она добрая». Девочка задремала. Сколько она проспала, неизвестно, но Пол разбудил ее толчком в бок. «Ты слышишь?» — напряженно спросил он. Снизу доносились какие-то выкрики и шум. Дженни напрягла слух. «Не подходи!» «Не трогай меня!» «Убийца!» «Перестань, Эмили, ради бога! Опусти пистолет!» Что-то грохнуло. Затем, спустя некоторое время, звук повторился. Раздался истошный вопль, не похожий на человеческий. Звон разбитого стекла и почти сразу же глухой удар о землю. Все стихло. Пол и Дженни молчали. «Это... стреляли?» — одними губами спросила Дженни. Пол кивнул. Глаза у него были круглые и испуганные. «Два раза!» — шепнула она. «А потом кто-то выпал из окна?» Пол кивнул еще раз. «Ты голоса не разобрал, кто кричал?» Пол помотал головой. «С той стороны через окно можно увидеть, кто выпал», — продолжала Дженни. «Давай глянем». Мальчик нервно сглотнул. «А может, не надо?» «Предлагаешь просто сидеть?» «Не самый плохой вариант». «Ну и сиди». Дженни осторожно выбралась из одеял и стала пробираться к окну, стараясь не шуметь. Дождь все так же стучал по крыше, но казалось, что каждый шорох слышен даже в подвале отеля. «Остались мы, Энн и еще трое». Сердце у девочки колотилось куда сильнее, чем перед выступлением. «Убийца будет искать нас и обязательно придет сюда, мы же свидетели». Сзади за плечо ее тронула чья-то рука, и Дженни заорала от ужаса. «Это я! Тихо, ты чего?» — Пол зажал ей рот. Но тут же отдернул руку. «Больно! Ты когда руки мыл?» Дженни била дрожь от злости и страха. «Ты идиот, Пол Догерти! Кто же так подкрадывается? Сам же сказал, что не пойдешь никуда!» «Я передумал!» Мальчик был сама невинность. «А если нас из-за тебя услышали? Она сюда идет! И в руках у нее револьвер, а не пакет с пряниками!» «Из-за меня?» «Тихо!» — рявкнула Дженни. «Это шаги на лестнице за дверью? Или ей кажется?» Ребята замерли. Тишина. «Пронесло!» — выдохнула Дженни. «Еще раз так сделаешь, я сама тебя убью!» «Все, давай двигаться!» — попытался сменить тему мальчик. «И не переводи стрелки!» — кипела девочка. «Я все помню!» Они подобрались к окну, разом выглянули. В маленьком окошке сквозь стекло, залитое дождем, было трудно разобрать детали. Но главное, они увидели на земле среди розовых кустов лежало чье-то тело в желтом платье. «В желтом была Эмили», — пробормотала Дженни. «Осталось трое. Смотри!» — Пол схватил ее за руку. На дорожке рядом с телом стоял неизвестный мужчина. «Ты его знаешь?» Дженни глядела на приземистую коренастую фигуру. Страх накатывал морозными волнами, теснил сердце. «Нет! Откуда он здесь? Может, это он убил?» Незнакомец подхватил тело и понес его прочь. Человек без сознания становится очень тяжелым. Дженни это знала и пару раз наблюдала в цирке. Как рассказывал Людвиг Ланге, потому что в таком состоянии тело полностью расслаблено. Обычно напряженные мышцы создают опору и рычаги, которые помогают другому человеку тащить тело, а мертвецы весят еще больше. Эмили, конечно, была хрупкого телосложения, но не одуванчик все же. А мужчина нес ее легко. И Дженни не нравился пламень его жизни, агрессивно-красный, с грязными всполохами бурого. «Что он делает?» — губы у Пола тряслись и прыгали. «Избавляется от улик, наверное». Таинственное исчезновение членов клуба любителей Агаты Кристи. Пропажа на острове. Инопланетяне или мафия, кто похитил агатоведов. Поехали на остров и не вернулись. Примерно такие заголовки будут. Дженни не могла остановиться, ее била дрожь. «Тссс!» Пол побелел. В замке ворочался ключ. Дженни окаменела. Жаркая кровь бухла в висках. Они прижались к стене и укрылись за какими-то ящиками, и сквозь узкую щель смотрели на темный прямоугольник двери, окантованной тонкой линией света. За дверью кто-то стоял. Ключ провернулся, зажегся свет, и Дженни с трудом сдержала крик. «Это была Маргарет». В руках она держала револьвер, маленький, блестящий, как игрушка. Она огляделась, наклонилась к Энн, проверила ее пульс, достала из кармана телефон, набрала номер. «Ты избавился от тел? И от Деборы, и от Сары тоже? Детей еще не нашел? Я знаю, что все пошло не по плану. Не учи меня, Берни!» «Подключи Клайва, обыщите весь остров, но найдите детей. Что с ними сделать? А как ты думаешь?» «Я знаю, что не договаривались». «Хорошо, я все сделаю сама. Найдите и приведите их. Все». Маргарет оборвала связь. Помолчала, провела по лицу ладонью и прицелилась в Энн. Дженни вскрикнула. «Эй!» Маргарет прищурилась. «Вы здесь? Пол? Дженни? Ау? Зачем ты это делаешь?» — спросила Дженни. Прятаться было бесполезно. Маргарет догадалась, что они на чердаке. «Тебе не понять», — устало усмехнулась женщина. «Все пошло не так. Кто же знал, что ее лекарства не сочетаются с наркозом?» Маргарет прошла вглубь чердака. Плевая задача — украсть колечко. Я тысячу раз могла бы это сделать, если бы Кэтрин его снимала. Она взмахнула револьвером. Толстая, глупая миссис Плимптон. Диета сохранила бы ей жизнь. А Мэри? А остальных? Зачем ты всех убила? В глазах Пола стоял ужас. Он знаками умолял ее молчать, но девочка и не думала. «Нельзя прятаться», — шепнула она одними губами. «Она позовет своих ребят, и нам крышка». Дженни нащупала какую-то увесистую штуковину и медленно, тихо ее подняла. Старый утюг. «Мэри начала меня подозревать», — пояснила Маргарет. «Я не хотела. Эмили — это истеричка. Кто же знал, что у нее есть револьвер?» «Надо на нее напасть». Дженни протянула утюг Полу. Тот замотал головой. «Не будь трусом!» Мальчик поколебался, затем взял утюг, сжал его на манер кастета. «Но все получилось!» Женщина выставила револьвер, прицеливаясь в один темный угол, потом в другой. «Все спишут на Эмили. Она убила всех, потом покончила с собой. Нервы, больная мать, сама понимаешь». «Не получится!» — крикнула Дженни. «Мы все расскажем полиции!» Маргарет рассмеялась. «Нет, не расскажешь. Сама ведь знаешь». Дженни молчала. Надо было срочно что-то придумать. Только что. «Дед, я могу попросить пулю не вылетать? Или промахнуться?» «Промахнуться». Девочка поняла, что надо делать. Это был риск. Смертельный риск, но иначе они с Полом гарантированно умрут. Очень скоро. «Зачем тянуть? Выходи», — посоветовала Маргарет. «Мне жаль, но будет только хуже». «Давай, детка, поцелуй Пола на прощание и выходи». Дженни вскипела, но удержала себя в руках. Она вовсе не собирается идти на убой, как овца. Неужели Маргарет Дженкинс опаснее, чем ледяная химера? Она справится. Девочка вздохнула, оглядела чердак ясным взором. Сколько же здесь мусора! Коробки, ящики, даже шкафы сюда затащили. «Я отвлеку ее, а ты выбьешь револьвер». Пол сглотнул, прижал утюг к груди. «Как?» «Не знаю, придумай что-нибудь, ты же мальчик». Дженни встала, вышла на середину. Над головой ее тускло дрожала лампочка. Девочка потянула к ней руку, неслышно потребовала. «Погасни». Прошли долгие мгновения, и Дженни успела отчаяться, но нить накаливания вспыхнула и с тихим печальным звоном лопнула. «Дженни!» — Маргарет шагнула вперед, вглядываясь в тени и полумрак. «А ты смелая!» Девочка молчала. Ясный взор преобразил для нее мир. Она тянулась к следующей лампе, нервному сгустку света, привязанному к линии, по которой тек холодный синий огонь. «Погасни!» Лампочка треснула и потухла. Темноты на чердаке прибавилось. «Я тебя вижу, детка!» — Маргарет прицелилась. «Все кончилось!» «Погасни!» Над ее головой лопнуло стекло. Женщина вздрогнула, зло бросила. «Тебе это не поможет!» Дженни молчала, чуть качаясь с ноги на ногу. «Пуля все равно, что нож, как заклинание», — повторяла она. «То же самое, только чуть быстрее. Главное — увидеть, куда она будет стрелять». «Так и будешь молчать?» «Пуля все равно, что нож, пуля все равно, что нож, пуля...» «Где Пол? Куда он делся?» Пол был рядом, но она не могла понять, где. Что-то шуршало и поскрипывало, откуда-то сыпалась пыль, но Дженни боялась отвести взгляд от Маргарет, от ее зеленоватого прозрачного пламени. «Как хочешь», — пожала плечами Маргарет. «Мне правда жаль». «Врешь», — разлепила сухие губы Дженни. «Тебе никого не жаль. Надо было сразу на тебя посмотреть». Огненная нить уперлась ей в грудь. Девочка мгновенно бросилась в сторону, ударил выстрел, и следом сразу же, без промежутка, с невероятным грохотом что-то обрушилось. Кто-то вскрикнул и замолчал. «Дженни, ты жива? Дженни!» Пол подбежал, перевернул ее и зачем-то начал трясти. «Дженни! Джен! Джен! Я жива? Зачем ты меня трясешь? Ты жива?» Пол обнял ее. У Дженни засвербело в носу, и она немедленно чихнула. «Сколько же тут пыли! Ты где ползал?» Пол отодвинулся, посмотрел на нее сияющими глазами. «Наверху, по шкафам подобрался. Что ты сделала?» «Ничего, просто отпрыгнула в сторону». «А лампочки?» «Да они сами старые же. А ты что сделал?» «Я долбанул ее по голове». «Пол!» — Дженни вскочила. «Ты же не убил ее?» «Нет, но кровь есть. Она без сознания». «Тогда вперед! У нас мало времени!» Спустя 10 минут они запеленали Маргарет, как мумию, обрывками простыней и уложили на пол у входа. Пол забрал оба комплекта ключей. Дженни схватила телефон. Мальчик повертел револьвер в руках. «Ты стрелять умеешь?» — спросила Джен. «В принципе, да, теоретически». «Ну, я и так не умею», — вздохнула она. «Как разблокировать телефон? Ага, вот». «Что делать будем?» Пол покрутил револьвер на пальце. «Звонить в полицию и держаться до их подхода». «Я бы не стал этого делать». Пол подпрыгнул и выставил револьвер перед собой. В дверях стоял мужчина, приземистый, но мощный в плечах, лысоватый с толстыми руками и отчетливым брюшком. Он походил на бармена. «Малыш, ты себе что-нибудь прострелишь?» «На колени! Руки за голову!» — потребовал Пол. «Ага». Мужчина лениво отодвинул полу черной кожаной куртки. За поясом у него обнаружился пистолет. Даже издалека было видно, что он куда внушительнее, чем дамский револьвер. «Кончай в ковбоев играть!» Дженни поняла, что их шансы убраться с острова живыми вновь стремительно уменьшаются. «Забирайте ее и уходите», — предложила она. «Вы получили, что хотели». «Девочка, у тебя деловой подход», — одобрил мужчина. «Но не выйдет». «Вам трупы нравится таскать?» — в лоб спросила Дженни. «Вы же не убивать сюда приехали, а воровать. Забирайте ее и расходимся». «Ты где выросла?» — удивился мужчина. «В очень странном месте, так что по рукам...» «Извини», — мужчина покачал головой, доставая пистолет. «Не мой стиль». «Какой стиль?» — фыркнула Дженни. «Пол, не надо целиться в него, ты промахнешься. Целься в Маргарет». «Но...» «Целься в нее!» Мужчина заколебался. «Детки, вы что?» «Вы не убийца», — надавила Дженни. «Это она убийца, и к тому же главное она, а не вы». «Ну...» Мужчина с сомнением поглядел на Маргарет. Дженни подняла телефон. Палец ее лежал на кнопке вызова. «Не успеете, все равно. Я вызову полицию». «Черт с вами!» — сдался мужчина. «Дай нам 10 минут». «5». «Ну и молодежь пошла». «Хорошо. Отходим, Пол», — скомандовала Дженни. И они медленно попятились вглубь чердака. Пол держал на мушке мужчину. Тот убрал пистолет, присел и легко взвалил Маргарет на плечо. В дверях он задержался. «Лучше бы вы ее убили», — сказал он. «Марго таких вещей не забывает». Он скрылся из виду. «Клайв, быстро на лодку! Заводи мотор, уходим!» — донесся из коридора его зычный голос. Пол держал дверной проем на мушке, пока не стихли тяжелые шаги. Затем опустил револьвер. Руки у него дрожали. «Вот скатались на остров. Да, Джен?» «Выходные просто закачаешься», — согласилась девочка. Она нажала вызов на телефоне. «Полиция, я хочу сообщить об убийстве, то есть убийствах. Да здесь просто бойня».